Глава вторая. 10 лет спустя. «Рада вас видеть, дорогая Мариса!» Эра Лебле в лиловом шелке и длинных жемчугах заключила Эльгу в легкие дружеские объятия. «Чудесное платье! Грей Лагар? Неужели из осенней коллекции? Разве ее уже представили?» На Смайе была весна. На Сторре, в Гристаде, разгар лета. Только на закрытом показе. Эльга доверительно понизила голос. От хозяйки гостиной пахло тяжелыми духами и дорогой косметикой. Эльга бывала у нее 2-3 раза в месяц и всегда в новом наряде. Положение обязывало. Сегодняшнее платье, темно-зеленое, до середины голени, было нарочито простым, но сшитым точно по фигуре. А за фигурой Эльга следила. Как и за реакцией гостей. Жаркий огонек во взглядах мужчин, ревнивый интерес женщин. Глаза светских модниц отмечали изюминки фасона. Узкий глубокий вырез, шлицу для ходьбы, ряды пуговок на рукавах. Эльге живо представилась, как шелестят под ухоженными пальчиками страницы старианских каталогов с самыми горячими новинками сезона. И вскоре с той стороны врат летят подхваченные страль потоком дорогостоящие посылки с чем-то похожим, но все равно не тем, не таким. Все свои платья Эльга заказывала у дальней родственницы отца в крохотной мастерской под Сетстадом. Там же на платье нашивали ярлычки знаменитых старианских домов мод. Можно было и правда выписывать обновы из Гристада. Средства нынче позволяли. Но заслуживали, как считала Эльга, лучшего применения. Вслед за Эрой Лебле подошел выразить почтение барон Бевандер, одетый в старомодную визитку и серые полосатые брюки. Галантно припал к руке. «Мариса, отрада моих очей, вы прекрасны, как никогда!» Она поблагодарила, не жалея ответных любезностей. В свои 62 барон-вдовец был румян, бодр и жаждал приключений. Но возраст давал о себе знать. «Как ваши дела, Тео?» — улыбнулась Эльга. «Надеюсь, малышка Лола осталась довольна?» «О, она в восторге! Как и я, моя богиня, как и я! Ваш презент выше всяких похвал!» За презент барон отвалил кругленькую сумму. Он всегда платил, не торгуясь. Порой Эльга думала, что Тео Бевандер покупал ее сладости лишь за тем, чтобы иметь повод для встреч с их изготовительницей. Но она наводила справки. Все эти юные плесуньи из варьете и певички из кабаре действительно скрашивали одинокие ночи его милости. «Лоле особенно пришлись по вкусу кокосовые шарики. Не пришлете нам еще десяток?» «А впрочем, одно ваше слово, Мариса, и в моей жизни не будет больше никаких лол. Неужели это так плохо — стать баронессой Бевандер?» Эльга мягко рассмеялась. «Без сомнений, это чудесно, дорогой Тео. Если однажды я решу расстаться со своей свободой, вы узнаете первым». Барон был хорошим клиентом и идеальным поклонником. Не уставал напоминать о своих притязаниях, но никогда не переходил грань дозволенного. «Я буду ждать, сколько потребуется, несравненная Мариса». Барон приложил руку к груди. «Мое сердце навсегда у ваших ног». Оставив Тео Бевандера вздыхать о несбыточном, Эльга прошлась по натертому до блеска паркету, скользя взглядом по зеркалам и пейзажам в золотых рамах. Взяла с подноса легкий фруктовый коктейль и с видом светской бездельницы остановилась у окна, за которым сквозь вечерний сумрак пробивались огни Сетстада. На самом деле она работала. Гостиную Эры Лебле посещали промышленники, банкиры, осколки старой аристократии, вроде барона Бевандера, избранные представители богемы. Была и публика попроще, но неизменно при деньгах. А также темные личности наподобие самой Эльги. Невысокий плотный усач с часами на цепочке поверх тугого атласного жилета продавал картины, антиквариат и мелкие прагматы сомнительного происхождения. К седовласой даме в бархатном костюме и белой блузе с жабо обращались в поисках любовницы. Молодой, здоровой, хорошего воспитания и без лишних претензий. А тот, кто не хотел разочаровать предмет страсти, шел к Эльге. Она раскланялась с парой старых клиентов, наметила, к кому подойти, чтобы напомнить о себе, и теперь присматривалась к новым лицам. Пат Локбер, 36 лет, недавно развелась. Эра Лебле обещала их познакомить. Две дамы под миндальным деревцем увлечены болтовнёй с модным молодым художником. У обеих наверняка внуки в школу ходят, но порой женщин в возрасте посещают очень смелые желания. Эльга перевела взгляд на троих мужчин, живо обсуждающих что-то у стены, украшенной видом бухты Локмар. Один – зять владельца верфей на Брикском море. Другой – довольно известный врач, специалист по медицинским прагматам. Доктор Бескиет, кажется. Третий был Эльге незнаком. Рост немного выше среднего. Русые волосы, широкая спина. Отлично пригнанный костюм старианского кроя, энергичные жесты. Он о чем-то увлеченно рассказывал, а Эльга не могла отвести от него глаз. К собеседникам подошел официант. Мужчина повернулся, чтобы поставить на поднос пустой бокал. И Эльге показалось, что ее ударили промеж глаз. «Рик? Не может быть!» Она понимала, что привлекает внимание. Когда так смотрят, с безумным напряжением, едва ли не с ужасом, через весь зал, застыв, как в столбнике, трудно этого не заметить. И незнакомец заметил. Слегка нахмурившись, взглянул на Эльгу в ответ. Но она уже справилась с собой. Послала ему вежливую полуулыбку. «Извините, недоразумение». И отвернулась, чувствуя, как бешено стучит сердце. Где-то в горле, в голове, в каждой вене, в каждом сосуде. «Не он. Конечно, нет». Всего лишь похож. Память подвела ее. Эльга сделала глоток, поборов желание осушить бокал залпом. Она должна знать наверняка. Надо попросить, чтобы их представили. Или просто подойти и заговорить. Но сначала успокоиться. Ей не дали времени. Мужчина подошел сам, прихватив с собой доктора Бескиеда. «Эра Муар, простите, что нарушаю ваше уединение», — неловко начал Эр Бескиет. «Но мой хороший приятель просто-таки жаждет с вами познакомиться». «Рикард Дирон, к вашим услугам». Мужчина склонил голову. Эльга увидела его лицо и всеми чувствами провалилась в полынью прошлого. Теплые ладони на щеках, глаза... Пронзительные, темные, глубокие, зовущие, как морская бездна, в которой так сладко и так горько тонуть. Он и сейчас смотрел внимательно, цепким, оценивающим взглядом с отчетливым мужским интересом, но без тени узнавания. Эльге показалось, что она оглохла, онемела. Однако слова полились с губ легко, как ручей по камушкам. «Рада знакомству, Эр Дирон. Что привело вас на нашу планету?» Она научилась владеть собой. Девочка, что легко краснела и загоралась, как спичка от одного взгляда. Та девочка навсегда осталась в Биене. вросла корнями в скалу, будто деревце у портальной рамы. «Работа, Эрамуар», — сказал Дирон. «Проект по восстановлению сёцстатских врат». «Вот как? Кем же вы работаете, если не секрет?» «Главным конструктором», — ответил, будто между делом, откровенно разглядывая новую знакомую. «Я много слышал о вас, Эрамуар. Надеюсь, хорошего, любопытного. Говорят, вы готовите сладости особенного рода. Иногда и только для друзей. Маленькое невинное увлечение». «Невинное? Я заинтригован. Могу как-нибудь приготовить и для вас, если мы подружимся». Она вела привычную кокетливую болтовню, а внутри все туже сжималась невидимая пружина. Дирон хмыкнул. «Предпочитаю полагаться на собственные силы. Впрочем, для дружеских экспериментов я открыт всегда». Он выделил голосом слово «дружеских». «Сладости приятнее пробовать вдвоем. Вы согласны, Эрамуар?» Сколько раз ей делали подобные предложения, и обиняками, и в лоб. Эльга негромко рассмеялась. «Да вы бесстыдник, Эрдирон». Потом посмотрела ему в глаза и сказала твердо, без улыбки. «Я не ем сладкого». Он хотел ответить, судя по лицу, что-то язвительное. Помешала Эра Лебле. «Вы уже познакомились? Чудесно. Идемте играть в лото». «Я не любитель», — заявил Дирон. «Впрочем, готов присоединиться, если Эрамуар составит мне компанию. Хотя бы в игре». Эльга пропустила намек мимо ушей. «Не бойтесь, ставки здесь ничтожные. Даже если проиграетесь в пух и прах, потеряете сущую мелочь. Но уверена, вы никогда не проигрываете». Дирон помог Эльге сесть и, пододвигая массивный стул, будто невзначай дотронулся до ее бедра. За большим круглым столом, накрытым синим сукном, расположились 8 игроков. Ведущим стал Эр Мартен, худощавый блондин с приятной улыбкой, близкий друг Эры Лебле. Числа он объявлял не торопясь, оставляя время для разговоров, вина, печенья и фруктов, поданных расторопными официантами. «Так сколько вы уже на Смае?» С напускной небрежностью поинтересовалась Эльга. «С начала работ?» «Нет, всего 2 года». Дирон сидел слева от нее, заметно ближе, чем это было принято. «Сначала был заместителем Эра Берта. 4 месяца назад он вышел на пенсию, и я занял его место». Эльгу пронзило током от макушки до пальцев ног, до самых кончиков. 2 года. Когда она отправила последнее письмо в Гристат, Риг был уже на Смае. «По-моему, вы пропустили пару», — заметил он. «В самом деле», — пробормотала Эльга, с трудом заставив себя отыскать взглядом нужную ячейку. 2 ячейки на разных карточках. «Чем вы занимались до Сёцстада?» «Служил в министерстве. Стажировался на Милоре». «Вы бывали на Милоре, Эрамуар?» «Не довелось». Эльга замолчала, услышав в своем голосе отрывистые злые нотки. Ее выдержка отказывала. К счастью, вмешался Эр Мартен. «Скажите, Эр Дирон, правда ли, что Милоране умеют строить врата с нуля?» «Не совсем», — отозвался гость. «В отличие от нас, они давно научились выращивать вещество прагмы. Однако в качестве базовой структуры всегда используют страль-элемент, оставленный дарителями. Поэтому новые врата создаются так редко. Но могу сказать, что разработка собственного страль-элемента ведется активно. Историанские ученые принимают в ней участие. Так профессор Кизан прислал данные с испытательного полигона. Диронна прервали сразу два женских голоса. Эролибле желала послушать об инопланетной моде. А молодая дама по имени Эрагирс – о вольных нравах Милоран. С них перепрыгнули на обычаи горцев Хальвонера, и разговор окончательно ушел в сторону. Эльга слушала вполуха, недоумевая, как могла пропустить смену главного конструктора врат. Впрочем, ничего удивительного, если вспомнить сессию, трудную практику на грозоотводе и поездку домой на каникулы. Потом, в начале весны, было много заказов. Она растерянно потянулась к блюду с виноградом, и Дирон вызвался за ней поухаживать. Выбрал спелую веточку, положил на блюдце и поднес Эльге, придвинувшись так, чтобы их колени под столом соприкоснулись. Эльга отклонилась. Дирон подался следом, весело и нагло блестя глазами. «Благодарю за помощь», — сказала она с холодной улыбкой. «Но это лишнее». И резко отставила ноги в сторону. «Виноград нехорош. Подать вам другого?» Дирон развернулся к Эльге всем корпусом, без церемоний положил руку на спинку ее стула. 2 года. Пружина в ней сжалась так туго, что стало нечем дышать. Эльга поняла, что сейчас сорвется. Гибким движением она поднялась из-за стола. «Прошу прощения, Эры, я на минутку». Дамская комната пряталась за узорчатой портьерой цвета темного ореха. Узкое фойе с бордовыми стенами, бархатными кушетками, хрустальными бра и большим зеркалом напротив входа. Слева дверь в уборную, отделанную с той же старомодной салонной роскошью. Эльга смочила руки в воде, прижала пальцы к щекам и тут же отняла, чтобы не повредить макияж. Отражение в зеркале напомнило, как мало она похожа на себя прежнюю. Блестящие локоны цвета красного дерева. Такие яркие, что еще чуть и будет вульгарно. Алая помада, тушь на ресницах, подведенные брови. Тщательно подобранная косметика делала ее лицо старше. Создавала образ изысканный, страстный и вместе с тем холодный. «Ты должна воплощать собой порог и неприступность», — наставляла Эльгу Эра Варинг. Рик не узнал бы ее в любом случае. Он забыл Люлю из Биена. Это было ясно давно и сейчас подтвердилось со всей беспощадной определенностью. «С прошлым покончено», — сказала себе Эльга. «Сегодняшняя встреча ничего не меняет». Она смотрела в зеленоватые глаза своего второго «я», пока не прекратилось биение крови в висках, а дыхание не стало ровным. Но прошлое дожидалось ее в бордовом фойе. Подпирала стену плечом, скрестив руки на груди. «Вы ошиблись дверью, Эр Дирон», — произнесла Эльга. «Мужская комната напротив». «Хотите сказать, я неверно понял ваш намек, прекрасная недотрога?» «Увы». Диронну хватило одного движения, чтобы преградить ей путь. Они застыли лицом к лицу, в шаге друг от друга. Эльга чувствовала горьковатый аромат его одеколона, смешанный с запахом вина. Видела иголочки щетины, пробивающиеся на выбритом подбородке, и крохотный шрам у левого виска. 10 лет назад этого шрама не было. «Позвольте пройти», — сказала она тоном одновременно требовательным и равнодушным. «А если не позволю?» Старианин шагнул вперед и обнял ее. «Не позорьтесь, Эр Дирон», — проговорила Эльга, глядя в глаза цвета тьмы и пепла. «Вы не подросток, чтобы зажимать девочек в уборной». «Это то, что вы любите, Мариса». Она откинула голову, уклоняясь от поцелуев, и быстро дотронулась до его руки. Продолговатый камень в ее перстне хамелеоне сегодня притворялся изумрудом в тон платью. Защитный прагмат, найденный в потайном отделении конфитерии Эреваринг, был идеально настроен на чистоту Эльги и сейчас же ударил Деронна электрическим разрядом. Старианин отшатнулся. Спросил, потирая пострадавшую руку. «У вас есть разрешение на шоковое оружие?» «Разумеется», — невозмутимо солгала она. Малютка-хамелеон не раз помогал ей остудить пыл не в меру горячих поклонников. И ни один еще не подал жалобы. Эльга обошла Старианина и направилась к выходу. «Для женщины, которая торгует чувственными удовольствиями, вы поразительно строптивы», — заметил он. Эльга обернулась на пороге. «Я продаю сладости, а не себя». Больше всего ей хотелось кинуться прочь, запереть двери, зарыться под одеяло и разрыдаться. Но она, разумеется, осталась. Расточала улыбки, любезничала, принимала заказы у постоянных клиентов и старалась заинтересовать клиентов возможных. В конце вечера, когда она собиралась домой и ждала, пока подадут такси, Дирон подошел извиниться. «Я искренне сожалею о своем поведении. Позвольте мне загладить вину, пригласив вас завтра на ужин». «А вы наглец», — сказала Эльга, не глядя на него, и пошла прочь. В спину ей раздалось. «Это значит, да?» Дома она первым делом скинула с ног узкие туфли на каблуках. Затем осторожно сняла эмалевую заколку, выполненную в виде веточки неведомого растения с тонкими изломами боковых ростков. Второй подарок конфитерии. Все-таки не зря дарители получили свое прозвище. К волосам Эльги, остриженным до плеч, сейчас же вернулся природный пшенично-медовый цвет. Она стянула платье, бросила его на диван в темной гостиной и босиком прошла в ванную. Кафель стен отливал жемчугом. Ступни согревал махровый бледно-розовый ковер. Зеркала сияли чистотой. Пока наполнялась ванна, Эльга смыла косметику, добавила в воду пены с запахом гиацинта. Потом долго лежала, закрыв глаза, в жарком душистом облаке. Но это не помогло вытравить гадкое чувство. Словно Рикард Дирон растоптал последний неувядший цветок в ее душе, где, вопреки разуму, жила детская надежда на чудо. Выбравшись из ванны, Эльга закуталась в махровый халат, налила себе вина и смотрела в ночь за окном, до тех пор, пока голова не затуманилась, а тело не затопило тяжелой слабостью. Тогда Эльга отправилась в постель, пахнущую гурными фиалками, и вскоре уснула, так и не пролив ни слезинки. Наутро ей принесли букет роз. 11 безумно дорогих, крупных, винно-алых роз с бархатным отливом на лепестках. Эльга склонила голову к плечу, и отлив скользнул вслед за ее взглядом, перекатываясь от густого индиго в глубине цветка до тускло-лилового с сединой по краям, как муар по ткани. Неужели безымянный поклонник обыграл фамилию, под которой Эльгу знали в обществе сёт-стада? Не слишком ли тонко для мужчины? На карточке не было подписи, лишь строки Ринальда Кальбе. «Храню я в памяти неверной полет ресниц и тень улыбки, и отблеск тайны сокровенной, и горечь роковой ошибки. А ниже заеду за вами в 8». Эльга крепко зажмурилась, ощущая, как ресницы наполняются влагой. «Храню я в памяти неверной», — прошипела она сквозь зубы. «Может, ну ее эту жизнь? Выйти за барона и уехать в его приморский замок?» Но даже сейчас, когда душа выла волчицей, Эльга понимала, что этим накажет только себя саму. Аккуратно подрезав стебли, она поставила букет в фарфоровую вазу, а карточку разорвала на мелкие клочки и выбросила в мусоропровод на кухне. Шикарный белоснежный дом, в котором Эльга проживала под именем Марисы Муар, носил название «Альбатрос». Он стоял на холме в северо-западной части Сёдстада, и его обтекаемый силуэт был похож на лайнер, плывущий в океане небес. Эльга занимала квартиру на последнем, 7-м этаже. 2 входа, 6 комнат. Самые современные удобства и большая полукруглая терраса. Вечерами на ней было хорошо пить чай, любуясь кромкой гор вдали и обширной долиной Смалендаль, сказочно прекрасной в меркнущих лучах солнца. Зеркальный блеск озер, речка Смаль, змейкой бегущая меж холмов, белые домики под скатами темных черепичных крыш. Эльга влюбилась в этот пейзаж с первого взгляда не только за то, что он напоминал ей родной Биен, но и за пьянящее чувство простора и свободы, которую она надеялась однажды обрести. Уже скоро. Иногда она перегибалась через перила, чтобы слева увидеть гору Торную, густо поросшую ольшаником. Раньше из-за деревьев поднимался круглый остов портальной рамы. В детстве у Эльги над кроватью висела журнальная картинка с этим видом. Но 5 лет назад ольшаник вырубили, построили цеха и лаборатории. Над рамой возвели купол. Назвали все это строительно-испытательной площадкой проекта по реконструкции транспортных врат и обнесли высоким забором. 2,5 года назад Эльга была там на экскурсии. Что изменилось с тех пор, даже с высоты рассмотреть не удавалось. Врата местного действия, связывающие Сёдстад с Биеном, располагались справа, на северо-восточной окраине долины, и были скрыты от взгляда лесистыми холмами. Дарители всегда строили порталы на возвышенностях ввиду живописных горных долин. И никто не мог найти объяснение этой их причуде. «Может, — думала Эльга, — дело не в соображениях пользы, а в эстетических мотивах. Должно быть, дарители тоже любили смотреть в небеса, воображая себя птицами, вольными лететь в любой конец Вселенной». На ужин с Рикардом Дероном она, разумеется, не пошла. И заранее наказала консьержу никого к ней не пропускать. Когда на следующий день Эльга вернулась из академии, ее дожидался новый букет. 13 роз с очередной цитатой из Кальбе. «Я был неправ, 100 раз готов признать, или 1000, коль скоро будет надо. Как пес у двери, не устану ждать спасительного слова или взгляда». От поставщика из Южной Зеймы доставили орехи, сухофрукты и готовые специи. Одевшись горничной, Эльга приняла покупки через черный ход. Затем отнесла в кладовую и разложила по контейнерам. Некоторые ингредиенты следовало готовить вручную. Благо, в квартире была отменно оборудованная кухня. Для начала Эльга смолола 10 мускатных орехов. Потом взялась за кокос. Он был не крупным, но тяжелым. Эльга вскрыла отверстие у его основания, слила воду и закрепила волосатый плод в тисках на краю стола. Как изумились бы ее клиенты, а особенно клиентки, увидев изысканную Эру Муар с кухонным топориком в руках. Эльга вставила лезвие в скважину, пробитую в твердой шкуре, надавила, и орех раскололся напополам. Часть белой мякоти, очищенной от кожуры, она натерла на мелкой терке. Остальное безжалостно раскрошила в измельчителе. На этом подготовительная работа была закончена. Дальше в дело вступала конфитерия. Прагмат, созданный дарителями и доставшийся Эльге от Эры Варинг. Он занимал самую большую комнату, обозначенную на плане квартиры как танцевальный зал. Портьеры здесь всегда были наглухо закрыты, защищая тайную жизнь Марисы Муар от любителей обозревать в бинокль окрестные красоты и окна высотных домов. Если бы посторонний все же проник взглядом под плотную ткань, он решил бы, что видит рубку милоранского космического корабля. Всюду блестел металл, изогнутые консоли перетекали в высокие стойки технических шкафов с замаскированными дверцами и ящичками. Так выглядела конфитерия в рабочем виде. Эльга ссыпала тертый мускат и декоративную кокосовую стружку в отдельные отсеки модуля хранения, а измельченную массу в одну из емкостей фабрикатора. Подала кипяток и вышла, погасив свет. Конфитерия сама изготовит кокосовое молоко и кокосовое масло и сбережет все в идеальном состоянии до нужного момента. Закончив, Эльга приняла душ. Светская дива Мариса Муар продавала сладости, но не пахла кухней. Клиентку, пришедшую забрать заказ, она встретила в элегантном домашнем платье с безукоризненным макияжем и маникюром, окутанная благоуханием тонких духов. На завтра все повторилось. С той разницей, что вместо муската Эльга молола кардамон и бобы какао. А ближе к вечеру лично отнесла конфеты и меренги новому клиенту. Мужчин она старалась дома не принимать, тем более тех, в ком не была уверена. Третий букет прибыл в выходной. Посыльный торжественно вручил ей корзинку с 15 розами и скромной запиской. «Разрешите пригласить вас на обед. С волнением и надеждой, преданный вам Рикард Дидрон». Эльга желчно рассмеялась. Корзинка роз заняла место на низком столике рядом с двумя другими букетами. Ветер ворвался в открытые на террасу двери, вздул прозрачные занавеси, тронул листья на длинных стеблях. Эльга бережно провела согнутым пальцем по нежным лепесткам, ощущая печаль и странное облегчение. Круг замкнулся. Последняя иллюзия сгорела, опав горьким пеплом. И это к лучшему. 10 лет назад она влюбилась в мираж. Солнечный свет на своем лице. В мечту о любви. В героя без изъяна, смелого, ловкого, сильного. А как он умел целоваться! Значит, практиковался много и со многими. Теперь-то она это понимала. Юная Лёля в платье с незабудками стала для него минутным увлечением. Риск, азарт, летний зной, горячие девичьи губы. Но вот что любопытно. Увидев Эльгу вновь, Рикард Дирон не смог пройти мимо. Словно тот поцелуй у старой беседки настроил их на общую чистоту. И, оказавшись рядом, они тотчас вступили в резонанс. Как это происходит между стралепиратором и прагматом при синхронизации диапазонов? Случайность? Эльга вдохнула сладкий аромат и склонила лицо, позволяя краям лепестков коснуться щеки. Что ж, она сходит на свидание. Посмотрит на свою девичью грезу твердым взглядом взрослой женщины. А потом решит, как быть дальше.